Событие 56. Петр прибыл в Вершилово 7 марта. Москва никак не отпускала его. Только он собрался домой, как прибыл гонец от государя. Дума выбрала, наконец, лучшего мастера по выделке кожи, и сегодня ему вручат медаль. Это Александр Кожин из Можайска. И если князь желает с ним поговорить, то царь пошлет Кожина к Пожарскому. Князь передал назад с гонцом, что пусть Кожина пришлют. Александр был матерый человечище. Ростом он был чуть выше Пожарского, зато в плечах как бы и не вдвое шире. «Здравствуй, Александр!» — приветствовал Кожемяку Петр. «И вам доброго здравишка, князь-батюшка!» — пробасил здоровяк. «А можешь ты, Александр, расширить свое производство?» — спросил его напрямую Пожарский. «Можно и расширить». «А что ж не расширяешь?» «А зачем?» «Ну, больше денег получать». «А кто робить будет?» «Наймешь людей». «Так они робить-то не могут». «Научишь?» «А я?» «А ты хозяином большой фабрики станешь». «Не, не смогу. Характер у меня крут. Они лениться будут, а я зашибу. Могу ведь и убить. А потом меня в кандалы. Зачем мне это?» «А если я к тебе на выучку пару человек пришлю, примешь?» «А мне это зачем?» «А я тебе за обучение заплачу. Дети у тебя маленькие есть?» «Как не быть, 7 у меня». «Вот кроме денег, маленьким детям конфет шоколадных пошлю». «А что это?» «Слушай, Александр, а может ты ко мне в Вершилово переберешься, в Пурецкую волость?» «А это где?» «Рядом с Нижним Новгородом». «А мне зачем это?» «У меня дети в школу будут ходить. Получишь большой дом с 2 печами, что по-белому топятся, под черепичной крышей. Мастерскую тебе на берегу Волги построю». «А я?» «А ты будешь работать, как работал, и отроков учить своему мастерству». «Хм, а конфеты?» «Будут твоим детям конфеты». «А в дому правда 2 печи? «Правда». «Да как же я поеду? У меня там хозяйство, чаны». «Помогут все до последней блохи перевести». «А что у вас, там блох нет?» «Нет». «А с конфетами не обманешь?» «Нет». «А что это?» «И так 3 часа почти. Все-таки договорились. Приедут в Можайск люди с подводами по весне, и все хозяйство Кожина перевезут в Вершилово. Коробку конфет Петр дал Кожемяке с собой. На следующий день только собрался ногу в стремя вдеть, опять царев гонец. Приехали с приглашением в Вершилово 3 немца и 1 француз, без приглашения. Не поговоришь?» Петр плюнул на все и поспешил в Кремль. Ученые – это святое, тем более, что никаких немцев он не ждал, а эти даже с приглашением. Оказалось, что немцы – это чехи. Главным был почти 70-летний Йост Бюрге, тот самый часовщик, что придумал секундную стрелку. Из разговора выяснилось, что в позапрошлом году дедушка выпустил таблицу логарифмов. Он же, понятно, является первооткрывателем секунды, и он выпустил первый механический звездный глобус. Просто монстр какой-то. Жаль, староват. Но дедок еще крепок, а в Вершилово его еще и подлечат. Ох, и наворотим вместе с ним. Следующим был и правда немец из Баварии, Кристоф Шейнер, астроном и математик. Тот самый иезуит, которому иезуиты не давали опубликовать работы по пятнам на Солнце. Именно этот товарищ додумался в телескоп вставлять 3-ю линзу и тем самым устранил перевернутое изображение. Третьим был снова чех, тот самый молодой и подающий надежды Йохансен Маркус, Ян Марек Марци. Этот пока знаменитыми открытиями не отметился. Ничего, в Вершилово есть кому с ним позаниматься, еще такого наоткрывает. А вот французом был знаменитый Вернье. Он, оказывается, в дороге был ограблен и поэтому не имеет на руках приглашения в Вершилово. Ограбили директора монетного двора во Франции. И что самое удивительное, забрали только несколько монет и приглашение князя Пожарского. Петр себе на память зарубку сделал и в записную книжку это занес. Кому могло понадобиться его приглашение во Франции? С собой у бургундца была его книга о применении артиллерии во время войны. Вот как. Почитаем. Вечером Петр пригласил ученых в дом отца, где они выпили понемногу его виски и столичный, а усугубили медовый с перцем. За разговором Петр вдруг вспомнил, что на днях в Англию отправляется его охотник за головами, купец, что пообещал привести театр «Глобус» в полном составе. «А не знаете ли вы, господа, английских ученых, которых стоит пригласить Вершилова?» Петр старался свой «Хохдойче» снизить до современного. «Есть мой соперник, Генри Брикс. Он тоже составил таблицы логарифмов. Но они восьмизначные, у меня же десятизначные». «И где он живет?» «Он профессор в Оксфорде». Петр записал. «Есть еще?» «Есть Уильям Отред. По слухам, он создал логарифмическую линейку». Опять Йостбюрге. «Логарифмическая линейка и арифмометр», — грустно вздохнул Петр. «А у нас до 100 один из 1000 считать умеет». «А этот сэр где живет?» «Он священник англиканского толка. Где-то под Лондоном у него приход, но он окончил Кембридж». Больше никого достойного господа собутыльники припомнить не смогли. Правильно, Ньютон еще, наверное, и не родился. Пришлось и на следующий день поездку отложить и вылавливать английского купца Алана Клайдама и добавлять в список голов еще и этих двоих. За ученых Петр пообещал по 100 рублей с головы. И напоследок оказался еще и посол шведского короля Густава Адольфа. Посла заслушивали на Боярской думе, но патриарх послал Петру монаха с приглашением почтенное собрание посетить. Пожарский, понятно, в думе никогда и не был, и с удовольствием откликнулся. Хоть посмотреть на этих ревнителей старины. Длиннющий зал и лавки вдоль стен. Надо им послать диваны. Посол начал и закончил в обвинении русских в предательстве и сговоре с поляками. Бояре, выслушав толмача, насупились и уставились на государя. «Дозволь мне перемолвиться с послом, великий государь», — пискнул Петр из своего самого дальнего угла. Даже сесть не предложили. Не по чину. «Ну, перемолвись, Петр Дмитриевич», — вместо царя разрешил Филарет. Все думцы уставились на Пожарского. Большинство видело его впервые, зато словосочетание «пурецкая волость» знал каждый. «Господин посол, вы говорите по-немецки?» Опять на своем немецком пристал к послу Петр. Очень не хотелось ему, чтобы думцы поняли разговор. «Я, конечно», — выпятил грудку тощий носатый швед. «Тогда давайте разбираться. Вы сейчас обвинили в предательстве императора Михаила Федоровича. Это оскорбление главы государства. А значит, это объявление войны. Хорошо, вы смелый человек. Но может, ваша смелость от незнания фактов? Факты же таковы. В Пскове сейчас стоит русская армия из 5000 стрельцов и дворянской конницы. Воеводой у них князь Адаевский, тот самый, что осенью дважды разбил поляков под Смоленском. Дальше. В Себеже и Невеле стоит 7000-ное войско моего отца, князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Эти войска только что взяли приступом 6 городов, в том числе Полоцк. В Москве стоит мой полк, и за 2 недели я буду в Нарве. Готова сейчас разбитая под Ригой ваша армия встретиться с почти 13000 регулярного войска, а не ополчения. Того войска, что взяло у ляхов 13 городов, считая Полоцк, Витебск, Смоленск и Чернигов. Через месяц мы возьмем Ревель и Выборг. Еще через месяц вся Лифляндия и Финляндия будут вотчинами вот этих бояр. Что скажете, господин посол?» Петр подошел поближе и сверху вниз сжег глазами Щуплова. «Но как войска гетмана Радзивилла оказались под Псковом?» «Упертый малый. Или дурак?» «Вы ведь предлагали коменданту Риги сдать город и выйти с оружием. Вот и мы предложили. На Витебск ему идти было нельзя, там было мое войско. На Полоцк тоже, там войско отца. На юго-западе гуляли по Червонной Руси крымские татары. Слышали, наверное, что они сожгли десятки церквей и деревень. Остался путь на северо-запад, вот он туда и пошел. Ну а что он вас разбил, так надо перед тем, как в драку лезть, учиться воевать. Гетман Радзивилл вас уже несколько раз громил. Ну и шут с ним, что мы будем делать с оскорблением императора? Я не хотел никого оскорблять, я только высказал претензии моего короля. Ну вот и завиляли. Теперь, наверное, уже поздно. Думаю, государь оскорбление выслушали, и сейчас, пока мы с вами разговариваем, думают, что сначала сделать, захватить Нарву или Ревель? Я предлагаю сказать вам, дорогой посол, а как вас звать? Гуга фон Линденберг. Так вот, дорогой Гуга, я предлагаю вам извиниться и сказать, что этот толмач напутал с переводом. Русский народ мирный, поверит. А вы подумайте вот над чем. Через 2 года перемирие закончится, и мы можем с вами снова напасть на Речь Посполитую и договориться заранее, не останавливаться, пока Краков не займем. Или мы можем договориться с Польшей и напасть на вас. Мне, например, не нравится, что по Столбовому договору вы лишили нас большого куска нашей земли. Я лично выбрал бы объединение с Речью Посполитую. Но решать будет Дума, которую вы сейчас оскорбили. И последнее. Мы недавно заключили договор о дружбе и взаимопомощи с католической Францией. И Людовик, их король, с удовольствием поможет нам в борьбе с протестантами. А еще есть некто Валенштайн. И я, как самый богатый в мире человек, легко дам ему 1200 талеров, чтобы он развернулся в вашу сторону. Ему очень не нравятся протестанты. Он их тысячами сжигает. Мой вам совет. Отдайте ям, как и договаривались. Извинитесь и заключайте быстрее с императором договор о войне через 2 года. А то Радзивилл уже предлагал. Петр мило улыбнулся послу и ушел в свой уголок. Ваше императорское величество, прошу меня простить. Это все мой толмач перепутал. Шведское королевство выполнит свои обязательства и вернет Руси крепость Ям с прилегающими землями. Мой король надеется на дальнейшее сотрудничество наших великих держав. Ну вот, а понтов-то было. Но зло затаят. Да и хорошо. Все равно следующую войну надо вести с ляхами против шведов. Нужен выход к Балтийскому морю. Потом еще на следующий день пришлось царю и патриарху рассказывать, о чем он шептался с послом. А еще на следующий день был пир в честь воинов, вернувших державе исконные земли. И только после него Петр и поехал домой.